Глава пятая. Я спал и видел своих мертвых друзей. Воспоминания, подобно нестерпимой мигрени, пульсировали болью в моей голове. Сидония, смотрящая на меня сквозь опущенные ресницы. Ее журчащий голос, нежность и тепло. Ее голова, лежащая на моем плече. Жар ее податливых губ, ее тело, гниющее у меня на глазах. А Ларик хлопает себя по ляжкам, глядя, как я впервые держу в руках лук и безуспешно пытаюсь поразить мишень. Мой первый соперник и первый друг. Он же, лежащий на каменном полу, почерневшим спекшимся костяком. Кадмир. Этот русоволосый дворф, смеющийся и хлопающий меня по спине, стуча о стол большой кружкой эля. Он исчезает за поворотом извилистой тропы, чтобы прикрыть наш отход, когда отряд попал в засаду в хребтах возле алмазной кручи. Больше я его не видел. И Докалис, седой маг, ставший моим первым учителем, раскуривает трубку. Морщины вокруг его улыбающихся глаз образовывают сетку. Он телепортировал наш отряд прочь, когда владыка напал на парящий город Миальфан. Его обломки усеяли равнину на много километров вокруг. Победа над стариком далась Драйгамату большой ценой. Риши — невысокая генасия, переливающаяся бирюзовым цветом, как морской прибой. Она всегда упрямо верила в человеческую доброту. Ее оптимизм и упорство придавали мне сил, когда тяготы бесконечных странствий и сражений становились невыносимыми. За 3 дня до атаки на твердыню владыки демонов ее похитили прямо из лагеря нашей армии. Драйгамат знал, что грядет час решающей битвы, и хотел выведать наши планы. Вот только крошка Риши так ничего ему и не рассказала. Владыка распял ее на наших глазах на стенах своей крепости. Посчитал, что это сломит наш боевой дух. Он ошибался. Почему они мертвы, а я все еще жив? Почему я, кто должен был защищать их и вести за собой, уцелел, а лучшие представители Неатиса давно лежат в земле? Я задал этот вопрос Цигарис во время нашей последней беседы, и она отделалась утешительной банальностью. Они обрели покой. Меня тогда накрыла алая пелена, и я почувствовал, как дрожит в моей руке лазарь, сжатый до хруста. Он реагировал на мои эмоции и подпитывался ими. Мечу было плевать, кого убивать — владыку демонов или богиню. Рывком пробудившись ото сна, я материализовал в руке клинок. Оглядевшись, отпустил его. Да, ему было плевать, кого убивать. Мне — нет. И сегодня меня ждала работа. Когда-то здесь собирали машины, а может быть, станки или сельхозтехнику. Когда-то тут кипела жизнь, и сотни людей добывали себе пропитание, созидая что-то полезное. Сейчас завод выглядел скелетом огромного кита, что выбросился на берег. Его мясо давно сошло с массивных ребер, обнажая внутренности бетонных коридоров. Выбитые окна слепо щурились на редких прохожих. От метро мне пришлось идти больше 20 минут, прежде чем впереди показалось 6-этажное длинное здание. Во время поездки мне все время казалось, что полицейские в метро с подозрением смотрят на меня. Словно уже каким-то образом связали со смертью гаденыша Павла. Одна проверка документов, и я мог встрять по-крупному. А еще я осознал, что сильно сглупил. Я, конечно, постарался прибрать за собой и свести к минимуму возможное количество улик, однако не сомневался, что умелый криминалист многое сможет узнать в этой квартире. Если даже отпечатки не снимут с поверхностей, камеры в подъезде меня точно засекли. Отвык я от технического прогресса, ничего не скажешь. Mea culpa. И все же я не жалел о своем выборе. В Неатисе приходилось остерегаться ловушек и дозорных. Но еще иногда магии. До инфракрасных камер они как-то не доросли. Да и никогда не имел я ничего общего со скрытными проникновениями, маскировкой и профессией работника плаща и кинжала. Это всегда было сильной стороной Аларика. Он умел пробраться в укрепленную крепость невидимой и неслышимой тенью, чтобы наутро принести сведения о маршрутах и численности патрулей, осадных орудиях и наличии магов. И все же, будь у меня возможность отмотать все назад, я поступил бы точно так же. Я много чего увидел в голове этого ублюдка. И, объективно говоря, там имелись вещи и похуже того, как он поступил с Лесей. На этот объект мертвец приезжал 8 дней назад. Не хотел светить квартиру перед людьми Гюрзы. Передал им мою сестру и, не оглядываясь, укатил на вечеринку в клубе. Дальше первых двух помещений он не входил, поэтому его воспоминания мало что могли мне дать в части планировки. Будь у меня больше времени, я наметил бы иную стратегию. Постарался найти чертежи здания, хотя бы старые. Но каждая потерянная минута повышала вероятность того, что Лесю перевезут в другую точку. Оставалось действовать быстро и шумно, как я и привык. Взять след высветил двоих человек на проходной. Мне нужно было переодеться для того, что ожидало меня на заводе, но делать это на улице не хотелось. Нет-нет, а в стороне проезжали машины. Осенью темнело рано, и это играло мне на руку. Толкнув дверь, я ввалился на КПП. Здесь навели минимальный порядок, полноценным ремонтом и не пахло. Добавили турникет и немного мебели. Похоже, ребята сидели на заводе на птичьих правах и готовы были рвать когти, как только запахнет жареным. Один из двух охранников, русский, рубился на ноутбуке в какую-то игру. Второй, щуплый, смуглый и чернобровый, не отлипал от телефона. Оба прятали пистолеты под топорщащейся тканью ветровок. На шум среагировал кавказец и вяло поднялся. «Частная территория, уважаемый! Проваливай по-хорошему, да?» С легким акцентом сказал он. «Что вы знаете о пропавших девушках?» Меня мало интересовал ответ. Хотелось лишь понять, насколько они замазались общим делом. Первый даже подскочил со стула. Рука нырнула рыбкой за штанину, да только пистолет зацепился за резинку трусов и не желал доставаться. Смуглый ощерился и вполне профессионально, а главное резко, встал на позицию для стрельбы. Расставил ноги и обеими руками сжал рукоять Макарова. Только я начал смещаться, еще когда их глаза ответили все, что мне нужно было знать. Рывок. Перескочил палку турникета, отклонив руку с вытянутым пистолетом в сторону, и через бедро швырнул мелкого в игромана. Того аж смело. 60-килограммовое тело с грохотом вбило светлого в стол, сбрасывая компьютер и ломая столешницу. Подскок, удар. Черт, все-таки не рассчитал. Слишком кипела во мне злость. Эмоции многократно усиливали мощь. Кулак, вместо того, чтобы лишь вырубить, в кашу смял черепную коробку второго. Первый же, еще оглушенный, шокированно озирался, силясь понять, почему его напарник светит розоватой массой из виска и лобной кости. Прикосновение покаяния. Петру 27. Детдом. Трудное детство и еще более трудная юность. Органы опеки обманули с квартирой. Переписали на какого-то чинушу. Воровство. Разбой. Первое тяжкое телесное. Порезал ножом в драке незнакомого парня. Первое убийство. Нужно было показать себя главарю. По знакомству попал в банду Гюрзы. Тот обычно не брал русских, но порекомендовал Рашид, с которым вместе росли. Девушек через КПП проводят часто. 1-2 раза в неделю. Обещают съемки в кино, работу танцовщицей в Дубае, хостес в ресторане. Большинство из них приехали покорять Москву. У них нет родственников в столице, никто их здесь не хватится. Есть и исключения. Петру, например, нравится Карина, которая поссорилась с родителями и пошла бродить по городу. Ее схватили на обратном пути. Обещание защитить ее от дальнейших побоев помогло получить желаемое — Он собирается зайти к ней попозже еще раз. Главное — духи захватить, самые дешевые, а то в комнатушке так воняет, что в прошлый раз еле встал. Я вынырнул из чужих воспоминаний. И вот эта человеческая накипь совершает подобное, потому что привыкла, нужны деньги, не различает границ зла. Я видел в ревущих землях, как сельский староста закрывал с собой детей во время орочьего набега. Видел лекаря во время Дессенской резни, который отказался отступать и до последнего проводил операцию, пока саранча из демонов не смяла правый фланг. Золотаря, который вывел 5 семей через кран Дарейскую канализацию, когда рушились прекрасные кристальные башни столицы. Это были простые люди, ни солдаты, ни бойцы, ни герои в привычном понимании. Однако каждый из них понимал одну простую истину. Мы — это все, что у нас есть. Если человек не будет помогать человеку, нам не выстоять. Неужели без внешнего врага мы обречены? Нога опустилась на шею бандита, вбивая кадык и ломая позвоночник. Теперь я знаю план здания. Пора браться за дело. Этот комплект доспехов для меня выковал отец Кадмира в благодарность за спасение сына. В логове Шагота мы нашли адамантовую жилу, и больше недели тот не отходил от кузни. «Справедливость титанов» — так он назвал эти доспехи и вложил в них всю свою душу. Все секреты предков, все хитрости и ремесленные тайны. Говорят, такого не происходило с тех пор, как дворфы создали Лазаря для его прежнего владельца. Подземный народ не творил для людей, и точка. У этого правила нашлось аж 2 исключения. Поножи, как всегда, легко сели поверх штанов. В классических доспехах они состояли аж из 3 секций — набедренники, наколенники, наголенники. Однако адамант отличался куда большей гибкостью, легкостью и удобством. Сабатоны на секунду поплыли, подстраиваясь под ботинки и охватывая их, а потом стали одним целым с поножами. Латная юбка прикрыла пах, кираса влезла прямо поверх куртки. Ребра жесткости выступали далеко вперед, придавая ей выпуклый контур и вверх, защищая шею и подбородок. Броня для рук. По 1 элементу вместо 4 — наплечников, налокотников, наручей и перчаток. Все части брони занимали положенное им место при контакте с соседними элементами, превращаясь в монолит. Если бы этот доспех ковали люди, он имел бы 2 дюжины кожаных ремней, которые требовалось затянуть, а значит, без помощи в одиночку нацепить броню не вышло бы. И, наконец, как финальный аккорд, глухой шлем, лишенный забрала и прорезей. Воздух поступал в доспех сквозь почти незаметные отверстия в местах сгибов суставов, на локтях и под коленями. Я не знаю, как отец Кадмира этого добился, но изнутри у шлема будто отсутствовала передняя стенка. Стучишь ладонью по лицу, а пальцы натыкаются на невидимую, но вполне осязаемую преграду. И вся эта непробиваемая броня, если у врага нет в руках клинка из адаманта, весила чуть больше 5 килограммов. Закинув меч на плечо, я направился к главному зданию. 6 этажей, где-то 120 на 70 метров. Из них банда Гюрзы занимала только 2,5. Остальные полностью заброшены. Удивительно, но они не хотели соваться на самые верхние ярусы. Боялись, что не выдержат перекрытие и рушащийся пол. На 1-м этаже расположилось около 2 дюжины человек. Убитый не знал точнее. Новички периодически появлялись и исчезали. Здесь дежурили, убивали время и развлекались, но в основном просто следили, чтобы никто не вошел и не вышел. Для этого они наглухо замуровали остальные 2 входа и завалили грудой мусора, что стащили со всего здания. Это пойдет мне только на пользу. У них не получится сбежать, когда начнется драка. Как же они собирались эвакуироваться, если нагрянет полиция? На втором, в небольших комнатках, наскоро возведенных и запираемых снаружи, жили девушки. Жили временно. Завод служил перевалочной базой для отправки жертв дальше по назначению. Куда конкретно, мертвец не ведал. Здесь их подсаживали на наркотики, били, запугивали, насиловали и промывали мозги. За 1,5-2 недели эти твари умудрялись низвести в прошлом разумного человека до животного состояния, послушного и готового на все ради очередного кайфа. И, наконец, на небольшом куске третьего этажа иногда появлялся Гюрза с охраной. Он приезжал нечасто, но сегодня почтил их своим присутствием. По воспоминаниям парня, он действительно боялся главаря. Тот хвалился, что воевал в 99-м, любил рассказывать байки о схваченных и запытанных солдатах. С удовольствием перечислял, как резал и сжигал. «Мне будет о чем с ним поговорить». Жалкой фантазии садиста далеко до истинного зла, что я встретил в ревущих землях. Последний шаг. Я позволил эмоциям взять верх в квартире Павла. Сейчас все будет иначе. Мои деяния послужат закону, справедливости, а не мести. Я приносил порядок в Неатис, я принесу его и на свою родину. Зло будет остановлено. Я, арбитр планеты Земля, по праву данному мне моим рангом, приговариваю вас всех к смерти с запретом на перерождение за многочисленные акты убийств, похищений, изнасилований, пыток и работорговли. Приговор привести в исполнение незамедлительно. Привычные до боли слова сложились легко. Пора.